Юлия Климова. «Белка в колесе фортуны». Господи, да сделай же наконец так, чтобы, засыпая, каждую ночь я не ныла, как последняя неудачница, и не утопала в жалости к себе, а улыбалась душой в ожидании необыкновенно прекрасного завтрашнего дня. А еще лучше, сделай так, чтобы я вообще не могла уснуть от счастья. Выпалив эту мольбу, Катя перевернулась на правый бок и закрыла глаза. Но отбыть в царство Морфея не удалось. Тишину нарушили переливы дверного звонка. «Кого еще принесло на ночь глядя?» Недовольно буркнула она, откинула одеяло и протянула руку к желтому махровому халату. Обычно Катя смотрела в глазок и только потом открывала дверь. А тут, вырванная из своих мыслей и надежд на светлое будущее, без всяких опасений, щелкнула замком и распахнула дверь. На пороге стоял незнакомый парень лет 18. Свеженькие, опрятненькие, как огурчик с грядки. Белая рубашка, галстучек, серый костюм. Мило и одновременно как бы удивленно улыбаясь, чего это он в своем зеленом возрасте так вырядился? А где положенные потертые джинсы и футболка с шокирующими надписями? «Щербина Екатерина Александровна?» «Да», — нахмурила брови Катя. «Совесть у тебя есть, ночь на дворе, а ты по квартирам трезвонишь». «Работа такая», — пожал плечами парень и посмотрел на часы. «Вообще-то 7 часов вечера». «Вот именно. Все нормальные люди уже спят». «Да?» — изумился он. «Я так не думаю». «А что ты думаешь?» — продолжая злиться, перебила Катя. Ей вдруг до ужаса захотелось выплеснуть хоть на кого-нибудь свое мерзкое настроение. Еще было неловко, что она завалилась спать так рано. А чем еще заниматься? Никому она не нужна. И никто ей не нужен. «Я думаю, что в 7 часов ложатся спать только неудачницы», — честно ответил парень. Первой реакцией на такие слова было острое желание захлопнуть дверь так, чтобы она шандарахнула по носу этого сопляка и вернуться в постель, потребовать от Господа более весомого участия в ее судьбе и вновь закрыть глаза. Но в руках у паренька был пухлый конверт, и Катю это остановило. «Ладно, умник, выкладывай, зачем пришел?» — щурясь сказала она. «Некогда мне». «Вам письмо?» — пожал плечами парень. «Распишитесь вот здесь». Он протянул разлинованный бланк. «От кого?» — насторожилась Катя, боясь, что ей сейчас всучат какую-нибудь ерунду, за которую придется взваливать на себя совершенно ненужные обязательства. «Не знаю». «Это как понимать?» «Мое дело — доставить вам конверт, а не отвечать на вопросы». «Тогда проваливай отсюда». «Прощайте». Парень развернулся и зашагал к лифту. «Стоять!» — крикнула Катя, чувствуя, как удавка любопытства стягивает горло. «Иди обратно». Парень послушно засеменил к квартире. «Расписываться будете?» — спросил он, поглядывая на странную девушку уже с опаской. «Сначала посмотрю конверт», — ответила Катя и протянула руку. «Нет», — мотнул головой парень, — «не верю я вам». «А ты вообще кто такой?» «Курьер». «Подробнее». «Фирма «Скорость ветра». Экспресс-доставка почты, подарков, цветов, книг и всего прочего по Москве». «Понятно», — кивнула Катя. «А теперь я хочу узнать, от кого это письмо». «На конверте не написано. Значит, человек хотел скрыть свое имя. Или, скорее всего, вы узнаете, кто отправитель, когда вскроете послание», — монотонным голосом пояснил парень, вновь протягивая разлинованный бланк. «Звони в свой офис», — прислоняясь плечом к дверному косяку, потребовала Катя. «Чего?» «Звони». Парень достал из кармана мобильный телефон, вздохнул и стал набирать номер. Через минуту, чувствуя, что избавление близко, он отрапортовал. «Письмо от вашего дядюшки, графа Карла Августа фон Пфлюге». Катенька потерла пальцем висок и часто-часто заморгала. Никакого дяди у нее не было, тем более графа, тем более Пфлюги. Ошибка? Розыгрыш? Судьба? «Так вы будете расписываться?» — устало спросил молодой человек, который за свою пока еще недолгую жизнь выполнил столько странных, дурацких и прочих поручений, что никакие графы его закаленную курьерской работой душу уже не брали. «Буду», — выдохнула Катя и вырвала у парня из рук бланк и ручку.